Глава 17. На следующее утро мы с Владимиром Борисовичем и Ефимом Прохоровичем встретились в фойе гостиницы. Оба выглядели неважно, но были полны решимости пойти вместе со мной. «Вы же знаете, что на меня фон не действует, в отличие от вас, поэтому не стоит вам заходить в разлом». Я попытался переубедить их. «Кустя, я как лидер гильдии не могу рисковать тобой. Или мы заходим вместе, или никто не зайдет», — твердо сказал Владимир Борисович и поправил на груди лечебный артефакт. «Я тоже тебя одного не отпущу», — кивнул Ефим Прохорович. «Мы уже потеряли одного, не хватало еще тебя лишиться». Я понял, что бесполезно с ними спорить, поэтому согласился с тем, чтобы они меня проводили до разлома, а там уж дальше видно будет. Наверняка им станет плохо еще до входа в разлом, и сами не полезут туда, где опасно. Остальные члены гильдии отсыпались после вчерашнего веселья, поэтому втроем мы позавтракали в ресторане и вызвали машину. Услышав, куда нужно ехать, водитель помрачнел. «Вообще-то там очень опасно, поэтому гражданским запрещено подъезжать к тому разлому. К тому же, я уверен, мы даже не сможем проехать через пост». «Ничего страшного, прогуляемся», — махнул рукой Владимир Борисович. «Плачу двойную стоимость». Водитель пожал плечами и больше не возражал. Похоже, власти сильно напугали жителей, чтобы те не совали нос куда не следует. Через 40 минут пути я увидел пост с охраной, но ослепительно белого входа в округе не было. Мы остановились у шлагбаума, и три вооруженных охранника подошли к машине. «Проезд закрыт, разворачивайтесь», — сказал один из них, заглянув в машину и окинув нас подозрительным взглядом. «У нас есть разрешение пройти к разлому», — сказал Владимир Борисович. «Какое еще разрешение? Сюда нельзя!» Он метнул на лидера грозный взгляд, но тот с легкостью его выдержал и полез в карман за телефоном. «Мы из гильдии освободителей. Вас должен был предупредить Сергей Геннадьевич». Охранники переглянулись, и тот, что заглядывал в окно машины, уже примирительно сказал. «Да, нам звонили. Могу я посмотреть ваше удостоверение?» «Конечно». Пока охранник разглядывал удостоверение лидера гильдии, я пытался определить, где же находится вход в тот злополучный разлом. Обычно он так ярко светится, что виднелся издалека, но здесь везде был темный лес. «Извините, а все находящиеся в машине имеют отношение к гильдии? От былой грубости не осталось и следа». «Нет, я всего лишь водитель», — послышался торопливый ответ. «Тогда вам придется остаться здесь». «У нас разрешение только на членов гильдии освободителей». «Хорошо, мы без проблем прогуляемся», — кивнул Владимир Борисович. «Только скажите, куда идти». «Прямо по дороге, мимо не пройдете», — заверил охранник. Мы вышли из машины и двинулись по заснеженной дороге, утопая по колено в снегу, потому что по ней уже давно никто не ездил. «Сколько хоть идти до него?» — обернувшись к охранникам, прокричал Ефим Прохорович. — «Километра три!» «Могли бы и снегоход какой-нибудь подогнать!» — проворчал преподаватель, вытряхнул снег из ботинок и закрылся призрачной броней. Минут через 15 мы повернули направо и увидели разлом. Он был закрыт тремя сетями, расположенными на разном расстоянии от него. Это было сделано для того, чтобы никто даже близко не мог подойти к аномальному разлому. Едва мы приблизились к первой сети, как Владимир Борисович остановился и прижал руку к груди. «Фух, давайте отдохнем. Что-то я перетрудился за время командировки. Сердце начало пошаливать. Или, может, после вчерашнего?» «Нет», — твердо сказал Ефим Прохорович, — «это разлом». Он поднял и показал нам руки, которые мелко дрожали. А сам он буквально на глазах начал бледнеть. «Дальше нельзя, мне уже плохо», — признался он, вытащил из пространственного кольца бутылку воды и сделал пару глотков. «Да, не зря говорили про аномалию. Возвращаемся, нам здесь не место. Владимир Борисович зашагал обратно, стараясь попасть в наши шаги. «Я зайду в разлом. Ждите меня у поста охраны», — сказал я и решительно направился к двери в решетке. Ефим Прохорович хотел последовать за мной, но, сделав пару шагов, чуть не свалился в снег от слабости. «Возвращайтесь, не рискуйте понапрасну», — оглянувшись, сказал я. Открыл щеколду и зашел за первую решетку. «Костя, будь осторожен, я подожду тебя здесь. Загляни на минутку и выходи», — напутствовал меня Ефим Прохорович и отошел к лидеру гильдии, который опустился на корточки, но до сих пор прижимал руку к груди. От первой решетки до следующей было 200 метров. Пока шел, насчитал более 20 мертвых птиц, трупы которых виднелись в снегу. Прямо при мне из ближайшего леса вылетел снегирь и, пролетев над первой решеткой, вдруг дернулся и, сложив крылья, свалился в снег. Наверняка звери и птицы чувствовали опасность этого места и избегали его, иначе трупов было бы гораздо больше. Я подошел ко второй решетке, отпер ее и только сейчас заметил, что свет от входа не такой уж и белый. Он весь был пронизан красными прожилками. Мне сразу вспомнилось собственное красное сердце из сна. Обернувшись, увидел, что Владимир Борисович и Ефим Прохорович стоят на прежнем месте и не спускают с меня взгляда. Мне вдруг стало немного тревожно из-за неизвестности, которая таится в чужом мире. У меня не было сомнений в своих силах, только в возможностях тела. В прошлой жизни я не знал ни болезней, ни ран, ни ушибов. Мне не нужна была броня или другая защита. Глубоко вздохнув, я продолжил путь. И вскоре зашел за третью решетку и приблизился к разлому. Еще раз оглянувшись, я поднял взгляд на небо. Какое же оно красивое! Здесь, на земле, все очень красивое. Как бы я хотел прожить здесь долгую, счастливую жизнь. Но теперь сомневался, что у меня получится. Было что-то зловещее в этом разломе. Я закрылся броней. В одной руке сформировал меч, во второй — щит. И, набрав побольше воздуха, шагнул в другой мир. Первое, что я увидел, — это яркое летнее солнце и безбрежное море зелени. Я сделал пару шагов и, не сдержавшись, произнес: «Не может быть!» Этот разлом был точной копией того, в котором жил Семен Семенович. Та же равнина, леса, горы, река, сбегающая с гор. Мне даже показалось, что каким-то невероятным образом я снова попал в тот мир. Но когда повнимательнее осмотрелся, то увидел разницу. Во-первых, река была гораздо шире. Во-вторых, лес был в проплешинах, будто там находились луга или даже поселения. К тому же всю равнину пересекали тропы. Здесь явно кто-то жил, и это были не монстры. Они бы не стали ходить по тропам. Мне нестерпимо захотелось изучить этот мир, но я понимал, что на той стороне не находят себе места от волнения мои близкие. Именно так я мог назвать Владимира Борисовича и Ефима Прохоровича. Я вышел из разлома и направился по своим следам обратно. Лидер гильдии и преподаватель с облегчением выдохнули и уже хотели пойти мне навстречу, но вовремя одумались и вернулись на прежнее место. — Костя, ну что там? — в нетерпении прокричал Ефим Прохорович. — Большой светлый разлом! Монстров не видел! Ускорившись, я скоро добрался до них. — Что еще? Что-то же там должно быть! — озадаченно посмотрел на меня бывший ректор. — Я вернулся предупредить, чтобы вы меня не ждали. Хочу исследовать тот мир. — Что? Нет! — рубанул рукой Ефим Прохорович. — Мы несем за тебя ответственность. — Костя, тебе нельзя одному заходить в разлом. А вдруг тебе понадобится помощь? — поддержал его Владимир Борисович. — И кто же пойдет со мной? — спокойным голосом спросил я и внимательно посмотрел на них. Ответа не последовало. Это и так было понятно. Ответа не последовало. Это и так было понятно. Значит так, с собой у меня есть все необходимое. Если что-то пойдет не по плану, то я всегда смогу выйти. Я не хочу упускать возможность выяснить причину возникновения разломов. Ну, если удастся, конечно. Владимир Борисович покряхтел, задумчиво помял подбородок и снова прижал руку к груди. Мы с Ефимом Прохоровичем не спускали с него взгляда, ожидая решения. Я понимал их волнение и озабоченность, но это был шанс проверить теорию ученых. А вдруг она окажется верной, и смогу найти способ остановить появление разломов. К тому же я всегда доверял своей интуиции, а она ясно давала понять, что мне нужно быть в этом разломе. В конце концов Владимир Борисович кивнул и ответил. — Хорошо, но через 3 часа ты должен выйти, — строго сказал он. — Нет, не успею. Уйдет несколько дней для того, чтобы пройти весь разлом. Тот мир очень велик. — Несколько дней? Ты с ума сошел? Никто не выдержит в разломе несколько дней, — возмутился Ефим Прохорович. Он явно не хотел, чтобы я туда заходил. — Я выдержу, и вы оба об этом знаете. Ничего плохого со мной не случится, — терпеливо проговорил я. Прошло еще несколько минут, прежде чем они оба, скрипя сердце, согласились со мной. Мы договорились, что остальные члены гильдии разъедутся по домам, а Владимир Борисович и Ефим Прохорович останутся в гостинице и будут ждать моего возвращения. Охрану они предупредят о том, что я остался в разломе, поэтому те каждые 2 часа будут патрулировать до границы первой сети. — Костя, обещай мне, что не будешь рисковать понапрасну. Твоя жизнь дороже, чем теории всех ученых вместе взятых. Ефим Прохорович протянул руку. — Все будет хорошо. Не стоит за меня волноваться. Я пожал им обоим руки и вновь направился к разлому. На этот раз я уже знал, что меня ожидает, но с каждым шагом все равно тревога только нарастала. Перед тем, как зайти, я обернулся и увидел, что мужчины по-прежнему стоят на месте и даже не думают уходить. Уверен, они не уйдут, пока не замерзнут. Как только я перешагнул в другой мир, как первым делом снял с себя теплую одежду и переоделся в легкий спортивный костюм. Призрачная броня не имела веса и не добавляла никаких неприятных ощущений. Поэтому я решил вообще не снимать ее, пока здесь нахожусь. К тому же, судя по всему, в этом мире жили разумные существа, а они гораздо опаснее монстров. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, решил пойти пешком, хотя мог просто полететь, но это было опасно. Живущие здесь существа также могли обладать магией или иметь оружие, поэтому лучше быть на страже. Сформировав арбалет, я направился к равнине, чтобы по тропе добраться до местных жителей. Густая трава цеплялась к ногам, поэтому быстро идти не получалось. К тому же вскоре я увидел, как неподалеку зашевелилась трава. Ветра не было, поэтому стало ясно, что там кто-то прячется. Я остановился, прицелился и принялся ждать. В это время отправил фантома, который показал, как ко мне ползет монстр с вытянутым телом, как у ящера переростка. Позади него замерли еще 3 таких же монстра. Ага, вот и еще одно отличие от разлома Семена Семеновича. Похоже, здесь довольно много существ. Я знал, где они прячутся, поэтому ринулся вперед и выстрелил в тварь, так и не показавшуюся из-за травы. Остальных монстров я тоже убил, так как не хотел оставлять за спиной опасных существ. В их груди хранился сплот высшего уровня разлома. Я аккуратно вытащил все 4 сплота и убрал в контейнер. Не успел продолжить путь, как фантом показал мне ловушку. Ее соорудили те разумные существа, что проживали здесь. Это были натянутые между колышками жилы монстров. На каждую жилу были прикреплены шипы. Наверняка шипы были ядовиты. Мне они навредить не могли, но это не означало, что не нужно быть настороже. Я обошел ловушку и, наконец, дошел до первой тропы. Она шла от реки и убегала вглубь леса. Фантома отправил вперед, а сам с опаской двинулся за ним. Сложность заключалась в том, что фантом показывал мне так, как бы я видел сам, а не всю округу. Углубившись в лес, я скоро увидел то, от чего неприятно сжалось сердце. Фантом показал, что через 50 метров стоят домики. Глиняные домики с небольшими круглыми окнами, обращенные в разные стороны. Здесь жили живороды. Я совсем не удивился, так как именно это и предполагал. Но одно дело догадки, и совсем другое — подтверждение. Теперь я знал, что здесь живут живороды, и, скорее всего, их предводитель Орлас Бессмертный тоже находится в этом мире. Я сошел с тропы и направился в сторону деревни. Можно было бы обойти ее, но я не хотел оставлять в живых таких опасных существ. Страшно подумать, что будет, если они вырвутся из разлома на землю. Для начала решил разузнать, сколько всего здесь живородов, ведь фантом показывал мне только дома, которые, к тому же, были пустые. Куда же они все подевались? Вскоре нашел место, с которого хорошо просматривалась вся деревня, и притаился. Ждать пришлось недолго. Послышался гул, и из леса, по другую сторону от меня, вышли живороды. Они переговаривались звуками с различной интонацией, поэтому казалось, что гудит рой пчел. Они несли что-то большое и темное. Когда дошли до центра деревни, то опустили свою ношу на землю и разошлись по домам. Я подобрался поближе на пару шагов и понял, что принесли живороды. Это была сирена. Большая часть ее тела была поедена, поэтому нетронутыми остались лишь сиреневые лапы и хвост. Между тем фантом показал мне, что живороды легли на пол своего дома и снова загудели. Уж не знаю, о чем они переговаривались, но это навевало тоску. С помощью фантома я насчитал 12 существ. Плохо. Если они все разом нападут, то мне придется отступить. Что же делать? В это время гул прекратился, и два живорода вышли на улицу и принялись доедать сирену. Мне пришло в голову, что лучше поделить их и убивать по очереди. Сформировав арбалет, я выпустил несколько болтов в дерево неподалеку от живородов. Те встрепенулись и повернулись в ту сторону. Тогда я прокрался подальше и выпустил еще несколько болтов, которые с треском раздробили тонкое дерево. Живороды оставили тушу и направились туда, откуда доносились звуки. Между тем я отходил вглубь леса и уводил их от деревни. Когда дома скрылись из глаз, я прицелился и выстрелил в голову живорода, который был ближе ко мне. Тот даже не успел обернуться, а с простреленной шишковатой головой повалился на землю. В это время я уже стрелял во второго, но тот успел поднять руку и выставить защиту. Призрачные болты ударились о невидимую преграду и пропали. Живород же пошел в мою сторону, пристально вглядываясь в густую растительность и закрывая себя непробиваемой защитой.